А что с ним сталось? Мы не поддерживали связь после школы. Мы с ним вместе в школе учились. У него было прозвище «Факир», потому что он умел сидеть совершенно неподвижно, как бы погрузившись в транс. Что он делает теперь, я не знаю, хотя, кажется, могу догадаться. Вы после школы его ни разу не видели? Представьте, я его встретил пару дней назад в Басре. Довольно странный был случай. Странный? Да, я его не узнал. Он был одет, как араб, бурнус, полосатый балахон и драная армейская гимнастерка, в руке держал обычные янтарные четки и перебирал, пощелкивая, как правоверный мусульманин. Только на самом-то деле это была морзянка, армейский код, и он передавал сообщение мне. И что в нем было? Мое имя, вернее, прозвище и его прозвище, а потом сигнал «Осторожно, опасность». И действительно что-то случилось? Да, когда он встал и пошел к выходу, один посетитель, такой неприметный человечек, с виду вроде коммивояжера, выхватил револьвер. Я его ткнул под руку, и Кармайкл сумел уйти. — Кармайкл? — он резко обернулся. — Да, это его настоящая фамилия. А вы... — Вы что, его знаете? Виктория подумала, интересно, как это прозвучит, если я скажу, что он умер в моей постели. — Да, — тихо сказала она, — знала. — Знали? — Значит, он... Виктория кивнула, — он умер. — Когда? Он умер в Багдаде, в отеле Тио. Она поспешила добавить, это тайна, никто не знает. Он задумчиво кивнул, понятно. Такая была у него работа. Но вы, он заглянул ей в лицо, вам-то как это стало известно? Я оказалась замешана случайно. Он задержал на ней внимательный взгляд. Виктория вдруг спросила, а ваше прозвище в школе было не Люцифер? Люцифер? Нет, меня звали Сова. Я всегда ходил в больших, блестящих очках. «Вы никого не знаете в Басре с таким прозвищем Люцифер?» Ричард покачал головой. «Люцифер, сын Зари, как упал ты с неба, сын Зари» — строка из библейской книги пророка Исаии, 14-я, обращенная к царю Вавилонскому. «Падший ангел» — или вот еще в старину так назывались фосфорные спички. Их достоинство, если не ошибаюсь, заключалось в том, что они не гасли на ветру. Он говорил это, а сам внимательно наблюдал за Викторией, но ей было не до того. «Пожалуйста», — наморщив лоб, — попросила она, — «расскажите мне точно, что произошло тогда в Басре?» «Но я же все рассказал». «Нет. Вот, например, где именно это было?» «Это было в консульской приемной. Я сидел и дожидался приема у консула Клейтона». «Да, но кто там еще был?» «Этот тип, похожий на коммивояжера. Еще кто?» «Еще было, помнится, двое. Один худощавый смуглый француз или сириец, а другой старик, по-моему, перс». Коммивояжер достал револьвер, вы не дали ему выстрелить, и Кармайкл ушел. Как? Сначала он повернул к двери консульского кабинета. Это в противоположном конце коридора, выходящего в сад. «Знаю», — прервала его Виктория. «Я там 2 дня жила. Вы как раз тогда только уехали, а я приехала». «Вот как?» Он опять внимательно посмотрел на нее, но она даже не заметила. У нее перед глазами был длинный коридор в консульстве, в конце коридора открытая дверь, и за дверью зелень и солнце. Ну и вот Кармайкл сначала направился туда, а потом вдруг резко повернулся, бросился в обратную сторону и выскочил на улицу. Больше я его не видел. «А что коммивояжер?» Ричард пожал плечами. «Помнится, нес потом что-то несусветное. Якобы накануне ночью был избит и ограблен одним арабом. А потом в консульстве ему померещилось, будто это тот самый грабитель. Подробностей не знаю, я улетел в Кувейт». «А кто при вас жил в консульстве?» «Один служащий нефтяной компании по фамилии Кросби, и больше никого. Ах, нет, был еще кто-то из Багдада, но я его не видел и фамилии не помню». «Кросби», — вспомнила Виктория. «Капитан Кросби, такой низенький, приземистый человечек, говорит отрывисто... Заурядный, звезд с неба не хватает, просто добрый старый служака. В ту ночь в Багдаде, когда Кармайкл явился в отель Тио, Кросби тоже там был. Можно ли предположить, что это его силуэт на фоне залитого солнцем сада заставил Кармайкла вдруг повернуть назад и выбежать на улицу, так и не побывав у консула?» Виктория вся ушла в свои мысли и даже вздрогнула, виновата, когда, подняв глаза, встретила пристальный, внимательный взгляд Ричарда. «Зачем вам нужно все это знать?» — спросил он. «Мне интересно». «Больше вопросов нет?» Виктория спросила, «Вы не знаете никого по имени Лефарж?» Нет, как будто бы. Это мужчина или женщина? Не знаю. Она снова задумалась о Кросби. Кросби Люцифер? Можно ли тут поставить знак равенства? Вечером, когда Виктория простилась и ушла спать, Ричард сказал профессору Понсфуту Джонсу: «Нельзя ли мне взглянуть на письмо Эмерсона? Я хочу знать точно, что именно он пишет об этой девушке». «Ну, конечно, мой друг, конечно. Оно тут где-то валяется. Помню, я делал записи на обороте. Он очень хорошо отзывается о Веронике. Если я не ошибаюсь, пишет, что она с головой ушла в науку. По-моему, она милая девушка, чрезвычайно милая. И какая мужественная. С полным спокойствием отнеслась к пропаже своего багажа. Любая другая на ее месте стала бы требовать, чтобы ее завтра же отвезли на автомобиле в Багдад для пополнения гардероба, а это молодчина. Кстати, при каких обстоятельствах, вы говорите, у нее пропал багаж?» «Ее усыпили хлороформом, похитили и заперли в деревенском доме», — бесстрастно перечислил Ричард. «Да-да, вспоминаю, как же, вы мне рассказывали. Абсолютно неправдоподобная история. Что-то она мне напоминает, но что? Ах да, случай с Элизабет Кеннинг. Помните, что она наплела после того, как пропадала целых 2 недели? Совершенно концы с концами у нее не вязались. Что-то насчет цыган, если я не путаю. Притом она такая дурнушка, что заподозрить участие мужчины в ее случае не было ни малейших оснований. А вот наша Виктория Вероника, никак не запомню ее имя, удивительно миловидное создание. И тут наличие мужчины вполне вероятно». «Она была бы еще миловиднее, если бы не красила волосы», — сухо сказал Ричард. «Она красит волосы? Неужели? Смотрите-ка, вы, оказывается, разбираетесь в таких вещах. Так можно мне посмотреть письмо Эмерсона, сэр?» «Ну, разумеется, разумеется. Я, правда, хоть убейте, не помню, куда его сунул. Но можете поискать, где хотите. Я сам заинтересован в его обнаружении из-за тех записей, что я сделал на обороте. Я еще зарисовал там бусину из скрученной проволоки». Глава 20. На следующий день только вернулись с обеда, как профессор Понсфуд Джонс прям крякнул от досады, потому что до его слуха донесся отдаленный стрекот едущего автомобиля. А вскоре можно было уже и глазами различить с вершины Теля, как он приближается, петляя по пустыне. «Посетители!» — гневно произнес профессор, как раз в самый неподходящий момент. «Только собрались крыть нитроцеллюлозой ту раскрашенную розетку на северо-восточной стене, и обязательно должны были явиться какие-то идиоты из Багдада. Изволь поддерживать с ними светские разговоры и водить их по всем раскопам». «А вот тут-то и можно воспользоваться услугами Виктории», — сказал Ричард. «Слышите, Виктория, вам лично поручается провести экскурсию и беседу». «Но я могу что-нибудь не то сказать», — усомнилась Виктория. «Вы же знаете, я еще совсем плохо тут во всем разбираюсь». «По-моему, вы многому научились», — любезно возразил Ричард. «Ваши давешние замечания касательно плоско-выпуклых кирпичей звучали прям как дословные цитаты из учебника Делонгаза». Виктория слегка побледнела и решила впредь осмотрительнее демонстрировать эрудицию. Этот недоумевающий взгляд сквозь толстые стекла иногда от него отрыв берет. «Хорошо, я сделаю, что смогу», — кротко согласилась она. «Мы на вас взваливаем всю черную работу», — сказал Ричард. Виктория очаровательно улыбнулась. Она сама удивлялась тому, сколько всего успела сделать за эту неделю. Фильтруя воду сквозь слой ваты, она проявляла фотографические пластинки при свете красного фонаря, в котором свечка в самый ответственный момент норовила погаснуть. Столом ей служил ящик из-под оборудования, такой низкий, что приходилось либо сгибаться в три погибели, либо становиться на колени, а сам темный чулан, как остроумно заметил Ричард, походил на тесное узилище в средневековом замке. «В следующем сезоне оснащение будет гораздо лучше», — заверил Викторию профессор Понсфуд Джонс, «но сейчас приходится все деньги до последнего пенни пустить на плату рабочим. Прежде всего нужно получить результаты». Корзинки, загруженные глиняными черепками, сначала смешили ее, что она, конечно, тщательно скрывала. «Эти горы грубых обломков, кому они могут быть нужны?» Но потом она научилась подбирать черепки с совпадающими краями, склеивать их и аккуратно укладывать в коробки с песком, и ей стало интересно. Вскоре она уже различала черепки разных типов и очертаний и начала понемногу задумываться над тем, что это были за сосуды свыше 3000 лет назад и каким целям служили. Раскопки велись на участке с небольшими жилыми домишками, и Виктория представляла себе, как они выглядели, когда в них жили люди. представляла себе этих людей, их нужды, занятия, их имущество, их надежды и страхи. А поскольку воображение у нее было богатое, представить себе все это для нее не составляло труда.